Вечером Алёшу посетил Григорий Григорьевич Орлов. Рибас заранее предупредил об этом мальчика. Гувернёр и отрок вместе спустились в вестибюль, где и встретили князя. Рибас проводил Орлова в гостиную Алёши и оставил князя наедине с отроком. — Ну, здравствуй, сынок, — сказал Орлов, наклонился и поцеловал мальчика. При слове «сынок» Алёша вздрогнул. Потом он взял руку Орлова и почтительно поцеловал ее. Орлов опустился на канапе и рукой указал мальчику на ближайший стул. — Алёша, — сказал он, — ты не сердишься на меня? Мальчик вскочил весь пунцовый и сначала на сей раз порывисто поцеловал руку князя. «Да, — Да-да, — продолжал Орлов, который с удивлением почувствовал, что на его лице проступила краска. — Я знаю, что у тебя доброе сердце, но я виноват перед тобой. Я не верил доводам брата Владимира, что тебя дурно воспитывают в Лейпциге и что тебя там мучают. Я во всем доверялся этому мерзкому Бокуму. Я был совершенно убежден, что ты весь пошел в меня. И ошибся, ты слаб телом и нрава щекотливого. Сейчас я надолго уезжаю за границу, но уезжаю спокойный. Твоими делами займется Иван Иванович, а он, что я должен признать теперь, показал себя умелым воспитателем юношества. И еще мой приятель Рибас займется тобой, а он умеет отлично выполнять любые поручения. Ваша светлость, а каково будет мое прозвание? Ведь его высокопревосходительство говорит, что я теперь уже не буду зваться Шкуриным. — Ты упомянул о деле весьма деликатном, — сказал Орлов. — Я хотел было, чтобы ты наследовал мое прозвание, но государыня сего не желает. В рассуждении выбора прозвания для тебя много между нами было говорено, однако все пока тщетно. Потерпи немного. Я чаю, скоро все решится. Благословите меня, ваша светлость. Ого, да ты богомольный! А меня вот грехи от Бога отдалили. И Орлов перекрестил сына, крепко прижимая пальцы к лбу мальчика, его груди и плечам. Отрок стоял, склонив голову и глядя в пол. Алеша проводил Орлова до самого экипажа. Перед сном Алёша долго звонил в колокольчик, вызывая Кириллу. Наконец отправился к нему в комнату. Там на столе горел одинокий огарок, рядом с которым стоял начатый штоф водки, а на постели прямо в сапогах лежал Кирилла, выставив бороду кверху и тихо посапывал. «Дядька! Как тебе не стыдно!» — проговорил Алёша. Кирилл перестал сопеть, открыл глаза и мутным блуждающим взглядом скользнул по фигуре отрока. — Я, сударь мой, того бес попутал. Алёша поморщился и вылил остатки штофа в ведро. Утром Кирилла на коленях просил прощения отрока. — Я-то тебя прощу, — отвечал Алёша. А вот что будет, если обо всем узнает Иван Иванович? Наступило воскресенье. После завтрака Алеша вместе с Рибасом ходил осматривать Петровскую кунсткамеру, а затем сидел у себя в кабинете и читал историю Фридриха Барбароссы. Потом отрок и его гувернер сели в двухместную карету, принадлежащую Рибасу, и поехали обедать к его высокопревосходительству. Обед у крестного прошел по обыкновению скучно. И вот Алеша снова сидит в кабинете крестного. — Господин Алексей, — начал Иван Иванович, — на днях я имел честь получить письмо от нашей всемилостивейшей государыни. Ее Величество приказало мне сообщить вам следующее. Тут Бицкой замолчал, а затем продолжал свою речь торжественно и очень громко, с видимым усилием преодолевая старческую немощь. Да будет вам, милостивый государь, ведомо, что сразу после вашего рождения вынесли вас из покоя завернутым в бобровую шубу. Посему знак бобра неразрывно связан с вашей милостивой государь персоной. По оной причине ее величеству было угодно купить предназначенное вам имение Бобрики. Отныне вы, милостивый государь, как грядущий владетель Бобриков, по изустному повелению ее императорского величества, будете именоваться господином Бобринским.